Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Но не только в этом дело, а еще и в том, что по небу бродит кто-то, эти звезды зажигая, чтоб до самого рассвета им гореть, едва мигая. То? Не знаю, но предполагаю, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит и чиркнет спичкой, огонек зажжет зеленый и заторопится дальше, дальше, дальше. И так всю ночь бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит, фитиль подрежет и нагарщицами снимет. А если стеклышко замутится, он протрет его мягким фланелевым лоскутком, чтобы звездочка сияла до рассвета, чтобы звездочка сияла до зари. А еще у меня есть забота выследить, когда пойдет дождь, чтобы фитили не отсырели. Еще вы, наверное, думаете, что когда падает звезда, у фонарщика сразу убавляется забот? Ничего подобного, потому что тут же на ее месте рождается новая. Просто до поры до времени ее не разглядеть, я вооруженным глазом. И поэтому бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Новорожденные звезды он из лейки поливает. Вы мне скажете, я вру? И так, конечно, не бывает. А вы возьмите телескоп, только очень хороший телескоп. Посмотрите сами, и вы увидите, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит и чиркнет спичкой, огонек слегка подправит и заторопится дальше, дальше, дальше. Был высоким этот маленький фонарщик, был высоким, был ужасно долговязым, таким, что лесенка ему не нужна была. Но, увы, от ночи к ночи уменьшался раз за разом. Может, скоро и совсем от него ничего не останется. А все потом? Есть у него одна привычка. Спичку он зажигает, черкая подметку своего башмака. Странно, при этом подметки остаются совершенно целыми, а уменьшается сам фонарщик. Ну пусть немного, всего на 0,01 какой-то там миллиметра, и все же. Все же, говорят, дело вовсе не в этом, а в том, что каждой звездочке он отдает частицу самого себя. Но это же страшно, каждой звездочке по частицу себя. Бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. И когда его не станет, что же, люди, будет с нами? В небе добрыми руками кто затеплит это пламя? А вы улыбаетесь? Вы-то знаете, что никакого фонарщика нет? Что все это ядерные процессы, распад, синтез, выделение колоссального количества энергии. Миллионы веков, миллиарды световых лет и бесчисленное множество вселенных, которые разбегаются, разбегаются, разбегаются, и их уже не собрать, если только за дело не возьмется. Маленький фонарщик, маленький фонарщик.